stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. И парадоксах времени. Мы дошли в нашем курсе, в нашем цикле до поворотной точки. Мы обсудили время у Платона, мы говорили о алиотологии времени, мы рассмотрели время как меру движения у Аристотеля и свели платоническую и аристотелевскую картину в единую систему неоплатонизма. Тем самым, думаю, что мы получили достаточно объемное и емкое представление о том, как время мыслится в истоках греко-латинской европейской цивилизации. То есть мы получили европейское представление о времени в его корнях, в его метафизических истоках. И это чрезвычайно важно. И именно с этим платоническим и неоплатоническим синтезом в дальнейшем будет иметь дело и христианская традиция, и даже отчасти, пусть обратным образом, но современная европейская картина. Во всяком случае, новое время, поскольку представляет собой отрицание традиций, причем отрицание именно конкретной западноевропейской традиции, соответственно, ну, время в эпоху модерна представляло собой некоторую антитезу тому времени, которое мы рассмотрели в истоках европейского логоса, в истоках европейской цивилизации. И вот мы подошли к определенному интересному моменту, переломному моменту в нашем курсе, еще оставаясь в рамках сугубо греческого, платонического, аристотелианского или неоплатонического контекста, мы подошли к моменту, когда необходимо отдать себе отчет в том, что из такого времени, которое мы описали, совершенно не получается того времени, которое мы знаем. И не только даже того времени, которое мы знаем в модерне, но и того времени, которое мы знаем в христианской традиции. То есть представление о будущем и прошлом смазано, релятивизировано, будущего как некоторого самостоятельного и ценного, важного направления нет, прошлого тоже нет, и, соответственно, акцент в таком представлении о времени и у Платона, и у Аристотеля, и у неоплатоников ставится исключительно на настоящем. То есть время и есть настоящее время. И здесь как раз принципиально, что если у этого времени, у настоящего времени и есть какое-то развитие, есть какая-то динамика, есть какой-то ориентир, есть какая-то интеллехия, то есть движение к цели, то эта цель никак не лежит на периферии времени. То есть телос времени не сопряжен с текучим временем, о чем мы говорили в последней беседе. Цель времени, телос времени и энтелехия вещи, которая влечет вещь к своей цели, этот телос расположен перпендикулярно к течению текучего времени, хронос реон. Соответственно, время само по себе, время как таковое, протос, хронос, первое время, симпликия, или время как мера Аристотеля, это всегда время, обращенное к вечности. Поскольку время само по себе имеет смысл исключительно как отсылка к вечности, как некая смычка движения и вечности, то, соответственно, значение, смысл и принципиальный вектор времени как такового, времени как, если угодно, как явление, как представление, как метафизической сущности, это направление всегда обращено к вечности. А к вечности обращено не будущее и не прошлое время, а только настоящее. Поэтому настоящее и есть мгновение вечности в движении, в изменении, это и есть мера. И поэтому лишь настоящее имеет значение, потому что настоящее сопряжено с вечностью. И есть и задача настоящего во времени стать настоящим по ту сторону времени, стать настоящим в вечности. Поэтому само время, если и имеет некоторую динамику, некоторое, неточное слово, если имеет некоторую поступательность, то эта поступательность, она сопряжена не с тем, что становится прошлым или будущим, а с тем, что является настоящим в настоящем мгновении, и как это настоящее движется к вечному. То есть, по большому счету, никакого значения прошлое и будущее не имеет, никаким статусом особым или отличным друг от друга оно не обладает, и, в принципе, в этой структуре значит только один момент. Он и является временем. Это настоящее. Вот настоящее, причем именно сопряженное с вечностью, поэтому осмысленное настоящее, смысловое настоящее, если угодно, интеллектуальное настоящее, настоящее, которое соединяет форму вещи, ее морфею, ее эйдос или ее фантазм с интеллектуальным центром, с недвижимым двигателем, с поэтикос или с точкой вечности внутри становления, вот это и есть то качественное время, или первое время симпликия, или качественное время, которое имеет значение в этой платонической, аристотелевской, греческой модели. Иными словами, мы никак не получаем направленность времени. Поэтому Аристотель говорит, что движение планет, которое является в основе, от чего отталкивается время, что лежит в основе определения времени как мера движения, вот это движение не имеет начала ни конца. Соответственно, движение мира, роящегося времени, текущего времени, не имеет никакой цели. То есть время течет, если угодно, не откуда куда-то, а оно просто течет, оно течет по кругу. То есть вот то текучее время, которое ближе всего стоит к движению, от которого мы отталкиваемся в определении времени как движение к вечности, вот это движение к вечности, оно перпендикулярно движению самому по себе. Вот движение само по себе – это движение вокруг вечности. И поскольку оно является круговым, оно никуда не ведет. Оно в каком-то смысле совершенно равнозначно, и поскольку это движение вокруг вечности не приближает нас и не удаляет от этой вечности, оно просто находится на определенном орбитальном расстоянии от вечности, И, соответственно, это время, вот время чистого движения, которое никогда не приближается и никогда не удаляется от центра вечности, орбитальное время, время как движение, как текучее время, оно не течет никуда. У этого времени нет никакой цели. Вот это не телеологичность движения как такового, что движение осуществляется никуда, а вокруг чего. Вот это принципиальная особенность понимания темпоральности в платонической, аристотелевской, неоплатонической картине мира. Иными словами, поэтому нету будущего и нет прошлого, потому что у времени нет откуда и у времени нет куда. Времени есть только вот акт временения, действенность временности, где все содержание, оно не принадлежит этому процессу, этой орбите. Все содержание находится между орбитой и центром, то есть там, где находящаяся на орбите точка, а эта точка всегда только настоящего, когда эта находящаяся на орбите точка движется к своему вечному смыслу, вот тогда мы переходим от движения к собственно времени или от хронос реон к хронос протос хронос, как в терминологии Симплики, который был последним неоплатоническим автором, которого мы рассматривали, который синтезирует в себе представления и Платона, и Аристотеля, и неоплатоников о времени, и Плотина. Так вот, именно работа души, если мы будем обращать внимание на тождество времени и души, например, у Плотина, или вот это первое время, протос, хронос, симплики, это как раз движение от периферии к центру. Но это, и вот это имеет значение. А движение, в какой именно точке орбиты находится момент настоящего, не имеет никакого смысла. То есть, принадлежит ли это условно старому или новому, прошлому или будущему, важно только настоящее и в прошлом, и в будущем, и в настоящем, собственно говоря. То есть, только то, что принадлежит настоящему и имеет шанс стать временем как смыслом, временем души. А вот все то, что наоборот ускользает от настоящего, все, что двигается, либо падает в прошлое, либо предвосхищает будущее, вот это как раз принципиальное рассеяние, диссипация времени. То есть, в прошлом и в будущем время убывает, оно исчерпывается и там, и там. И даже не важно, в какую сторону от настоящего сыпется структура времени, в будущем или в прошлом, ни того, ни другого нет, а есть только настоящее. И это настоящее и имеет значение. И вот если мы это все очень осмыслим внимательно, то мы в такой картине не можем получить не только время как ориентированное время, время, у которого есть дирекция, направление, некоторый вектор. Вот этого векторного времени мы получить никак не можем. Соответственно, мы не можем получить предпосылку для написания, например, исторической хроники, потому что что было в начале, что было потом, не имеет никакого значения перед лицом того, что есть сейчас. И вот это сейчас, с философской точки зрения, и определяет алетологию времени. Вот это сейчас – это единственное, что из сферы времени нас интересует. Это единственное, что есть, это единственное, что имеет смысл, это единственное, что соотносится с тем, что является по-настоящему значимым и важным, то есть единственное, что сопрягается с вечностью в этой модели, и, соответственно, это единственное, на что стоит обращать внимание. Мы никак не получаем из этой картины ни истории, ни время, двигающееся к какому-то пределу. Это время, не имеющее ни начала, ни конца, а время, не имеющее ни начала, ни конца, как движение. Вот именно время как движение, как текущее время. Вот такое время, оно не может иметь прошлого и будущего. Оно просто вот некоторое пульсация настоящего. Оно представляет собой пульсацию настоящего, и в этом, в этой пульсации имеет значение не то, что является прошлым или будущим относительно точки, расположенной на периферийной орбите, а то, что связывает эту точку с центром. Вот поэтому, соответственно, прошлое и будущее просто исчезают. У времени нет ориентира, время никуда не течет. Оно даже нельзя сказать, что оно течет из прошлого в будущее, потому что это пустые, пустые множества, онтологически пустые, пустые территории, которые становятся не пустыми только за счет настоящего, которое двигается по этой пустоте и своим присутствием, своим настоящим превращает эту пустоту, ничтожность прошлого и будущего, превращает в неничтожность, в некоторую онтологическую нагруженность настоящего. Это очень тонкий момент, который совершенно не превращается никак ни в какую историю. Из этого нельзя сказать, что будущее куда-то течет, оно никуда не течет. И даже нельзя сказать, что время никуда не течет, и оно не направлено к будущему, будущего нет. Время никуда не течет и ниоткуда не течет. У времени нет временного истока, у времени нет временного же завершения. Это время, оно не то, что бесконечно. Оно как раз конечно, потому что конечно настоящее, но одновременно оно не может быть представлено даже условно как некий вектор, потому что у времени нет куда и у времени нет откуда. Когда мы говорим о времени, которое связано с движением, вот у движения даже точнее сказать, или у текущего времени, нет куда и нет откуда, это все вокруг. Можно тогда здесь обратить внимание на то, что причина движения, теперь уже причина движения у Аристотеля, это стремление вещи занять ее естественное место. То есть это вот самая главная идея Аристотеля о том, что отсюда возникает и энтелехия представления, и представление о топосе у Аристотеля, в отличие от хора Платона. Топос Аристотеля – это место, которое занимает вещь на каком-то расстоянии от того места, которое эта вещь должна была бы занимать, если бы она была бы в полной мере самой собой. И вот этим естественным местом вещи является ее место внутри структуры божественного двигателя. То есть вот этот божественный недвижимый двигатель – это есть конечная цель вещи. Но если вещь достигнет своего естественного места, то есть если идея вещи, эйдос вещи, точнее по Аристотелю эйдос вещи, морфо вещи, возвратится в исток, в свой центр, то эта вещь перестанет находиться в движении, перестанет быть как таковая, потому что она полностью освободится от своей материальности и полностью отождествится со своей, скажем, духовной или интеллектуальной составляющей. То есть вещь пройдет сквозь все структуры души от минеральных, каменных, внешних пределов через растительную душу, животную душу и уже умную душу, и дойдет, вот вещь дойдет до своего интеллектуального истока. Это и есть ее естественное место, но тогда ее не будет, а будет мысль о ней. Поэтому, соответственно, для того, чтобы, тут это очень важный момент, для того, чтобы был мир, необходимо, чтобы вещи были не на своих местах, а чтобы они осуществляли танец мгновения, о котором говорил Гемувлих, вокруг своих естественных мест. То есть вещь всегда находится вне самой себя, вне своего естественного места. И именно эта дистанция между своим естественным местом и дистанция между своей сущностью и не своей сущностью и определяет структуру мира. Мир возможен как некоторое отклонение от истины, от алитологии. То есть мир возможен как риторика. И именно поэтому, возможно, душа, как третья ипостась Плотина, которая не имеет ничего другого, чего не было бы в уме. Но в уме это есть все одновременно. В уме все вещи занимают свое естественное место. И поэтому в уме еще нет мира, как которого мы знаем. Этот мир приходит вместе с душой, когда происходит разделение. Когда между, если говорить о гипотезах Парменида, из диалога Платона-Парменид, между Хен и Пала, единое многое, вставляется Кай. Кай, то есть И. И тогда есть вещь и ее естественное место. То есть тогда возникает Кай, благодаря Кай, и единое, и многое. Между единым и многим возникает некоторая дистанция. Эта дистанция есть дистанция, позволяющая миру быть проявленным, имманентным, данным нам в ощущениях. И одновременно эта дистанция и есть конституционный акт времени. То есть это дистанция и конституирует собой время, учреждает время, потому что во времени, как мы видели, и в душе, как мы видели, то, что находится в уме или в вечности одновременно, а в душе и во времени развертывается последовательно. И вот эта последовательность развертывания требует того, чтобы вещи находились не на своих местах, и чтобы они осуществляли танец вокруг своего естественного места. Поэтому как само время развертывается, как танец мгновений вокруг вечности, так и движение вещи – это тоже танец вещи вокруг самой себя. Она не может прийти полностью в саму себя без того, чтобы исчезнуть из мира, без того, чтобы рухнуть в божественное лоно активного интеллекта. То есть только недвижимый двигатель. То есть, ну, поэтикос, центр находится у себя на своем естественном месте, а все остальные вещи находятся не на своем естественном месте. И это закон души. В душе только одна точка, точка ума находится на своем месте, а все остальное находится между своим местом и не своим. Душа как раз и связывает вещь, которая осуществляет танец, орбитальный танец, планетарный танец вокруг самого своего естественного места. И вот с этим естественным местом вещь в ее танце связана благодаря душе. Душа – это то, что связывает, то, что заставляет струну соотношения между вещью и естественным местом вибрировать. Поэтому все вещи находятся не на своих местах, и они только и могут быть, не находясь не на своих местах. Если мы захотим поставить все вещи на свои места, просто мир завершится, мира не будет. Смысл мира, смысл ипостаси души, дерзкой и не беспокойной души, как говорит Платин, в том, что она выходит за рамки вечности, что она выскальзывает. Частично она вечность, а частично она слишком обеспокоена чем-то. И поэтому она выходит за пределы вечности, и выходя за пределы вечности, душа конституирует вещи за пределом своих естественных мест. И эти вещи, они с одной стороны счастливые, потому что у них есть центр, и они связаны с душой. Одновременно они несчастные, потому что они изгнаны. И душа двойственна, как двойственный эрос в Пире, в диалоге Пира описывается в миф о Поросе и Пении, о том, как был рожден эрос от полноты, вечности и пустоты, привации, ничтожности, материи, Пении. И вот от Поруса и Пении рождается эрос. Также рождается душа. Душа рождается между чистым ничто и умом. И поэтому она двойственна, она колышется, она колеблется, она всегда меняется. Но меняется она не так, как меняется само движение или чистая перемена в некотором хаотической стихии изменения всего. Но душа и меняется, и не меняется. Она одновременно и сопровождает движение на периферии, и сопровождает вечность и недвижимость в своем центре. Поэтому душа двойственна, она находится между. Там же, где душа, находится время. То же, что душа. Время – это то же, что и душа. И, соответственно, вещи, которые двигаются на периферии времени, они двигаются вокруг своих естественных мест. И тоже у них нет цели. То есть, с одной стороны, у них есть цель. Вот цель это телос или энтелехия, то, что влечет вещь к самой себе, но то, что влечет вещь к самой себе, то есть время, внутреннее время, первое время симплики, время души, время как душа, вот это стремление, это влечение вещи к своему естественному месту одновременно компенсируется это выбрасыванием вещи от своего естественного места. Это и создает орбитальная равноудаленность вещи от самой себя, потому что если она последует вещь за своей интеллехией, она перестанет быть вещью, а в ней больше не будет ничего материального, а будет только один божественный ум. Да, это хорошо, но это хорошо для самого ума, только ума. Соответственно, вещь всегда должна находиться, чтобы был мир, чтобы мы пребывали в третьей ипостаси неоплатоника в душе, необходимо, чтобы всегда была дистанция между центром и периферией, а в центре находится естественное место, к которым стремятся вещи. Интеллихия зовет и влечет вещи к их центру, к тому, чтобы они прекратили быть в структуре движения. Но одновременно, если они прекратят быть в структуре движения, если они упадут в свои естественные места, а если они достигнут точки божественного недвижимого двигателя, то они перестанут быть как вещи. Они не перестанут быть, но они перестанут быть вещами. А быть вещью, по Аристотелю, или быть телом, это значит сочетать в себе материю и дух, или форму и материю. Морфе – это в каком-то смысле малый дух вещи. Соответственно, но это означает, что само по себе движение по периферии, по кругу, по орбите не имеет никакой ориентации. Соответственно, у него нет ни будущего, ни прошлого такого движения, а есть только настоящее. И это настоящее, это настоящее танца, это настоящее изгнание с одной стороны, а с другой стороны это настоящее возвращение, то есть это настоящее, в котором происходит эпистрофе, обращение внутрь, но это же настоящее одновременно конституируется исходом, проудос. В этом отношении интересно, что в индуизме, который мы тоже рассматривали, здесь в полном адвайта-ведантизме происходит некоторая реабилитация того, что называется майя в индуистской традиции. То есть некоторое покрывало, которое набрасывается на истину. С одной стороны, майя может быть интерпретирована как иллюзия, как некоторое отклонение от истины, как искажение алетологии. И в этом отношении майя близка к риторике Аристотеля. Майя – это речь, это дискурс, это нарратив, это мюсос, это миф майя, который повествует об истине, находящейся в центре ее. Но одновременно она не может повествовать об истине так, как эта истина есть, потому что истина сожгла бы, как третий глаз Шивы, сожгла бы всякую действительность. И поэтому, с одной стороны, это покрывало, наброшенное на истину, которое и скрывает, но одновременно и открывает. То есть, благодаря майе есть то, что есть. Потому что, если бы не было бы майи, все вещи бы в нашей картине упали бы, вернулись на свои естественные места, и мира бы не было. Поэтому мир существует в той мере, в которой существует майя в индуизме. Мир, поэтому нельзя сказать, что майя – это такая чистая иллюзия, которая наброшена на действительность, мол, на истину. И если мы уберем покрывало майи, покрывало иллюзии, мы увидим действительность. Если мы уберем покрывало майи, покрывало иллюзии, действительности больше не будет. Будет только принцип. И в этом отношении майя не только сила сокрытия, но еще сила открытия и сила, конституирующая мир. Поэтому изгнание вещи из самой себя – это не только нечто отрицательное, но это еще и нечто положительное. Во-первых, благодаря изгнанию возможен возврат, а во-вторых, благодаря изгнанию возможен мир. Именно мир как изгнание, мир как излияние, мир как выход за пределы начала. И есть проудос, и есть индуистская майя. То есть вот майя исходит из абсолюта, из брахмана, из абсолютного, абсолютного духа, и расходясь от этого абсолютного духа, майя скрывает его своим покрывалом. Но одновременно в этой майе нет другого содержания, кроме того содержания, которое присутствует сразу, вместе, всегда и неизменно в абсолютном духе или в брахмане. Поэтому майя не должна рассматриваться как некоторая просто вот дезинформация. Это скорее риторическая фигура, это тоже танец, это искусство. Майя – это художество, майя – это акт, творческий акт, который учреждает мир как не совсем истину. Майя не может быть полностью неистинной, потому что тогда бы она была пустой, была бы материей. Майя – это не материя. Майя – это творческий акт божества, если угодно. Творческий акт, который творит что-то, не то, чем является божество, но и не совсем, но и не ничто. То есть нечто, что является божеством, но не так, как само божество. Поэтому майя скрывает и открывает. Майя и есть душа в некотором смысле. Майя и есть время. Майя и есть художество. И ее наличие или ее отсутствие, они в равной мере необходимы для того, чтобы было возможно познание и возможен возврат. Не будет иллюзии, не будет знания, потому что знание есть преодоление иллюзии. И нечего будет познавать, потому что все будет сразу уже заведомо познано. Для чего мы это все, эти образы приводим, для чего мы это все упоминаем? Для того, чтобы подойти к той очень интересной, переломной для нашего курса темы, что из такого представления о времени вообще нельзя вывести никакой, не то что линейного времени, но даже вывести историю, хроники, представление о том, что в прошлом что-то было и что-то имело значение, а в прошлом что-то, а в будущем что-то будет и будет иметь значение. То есть либо значение, либо прошлое и будущее. Значение – это только настоящее. И, соответственно, из такой платонической, аристотелианской, неоплатонической или даже индуистской, адвайта-ведантистской модели метафизики времени или истины времени, алетологии времени, история, поступательность никак не вытекает. Более того, это время, которое утверждается в этой топологии, оно заведомо не может иметь никакой ориентации. Это время, исключающее ее ориентир. Это время никуда не течет. Это время течет вокруг. Всегда вокруг чего? Вот это вопрос осмысленный. Вокруг чего осуществляется танец? Что стоит в центре хоровода? Где скрывается та ось, которая предопределяет движение вещи вокруг своей сути? И, соответственно, этот вопрос есть. То есть, что стоит в центре времени, вокруг чего вращается время, да, этот вопрос есть. И этот вопрос принципиальный. И он сам в каком-то смысле, этот вопрос о том, что находится в центре времени или вокруг чего вращается время, вот этот вопрос и определяет некоторое второе время или, наоборот, главное время. Время души. Потому что время души – это время, которое течет перпендикулярно, трансверсально, отвесно по отношению ко времени как длительности, как к самому движению на периферии. И вот это время души в каком-то смысле настолько содержательно, интересно, динамично сложено, потому что как сложен путь от периферии к центру, к орбитальному истоку именно кругового движения, как орбитальный исток не находится на орбите, и орбитальный исток кругового движения находится в центре этой орбиты, как полюс, как кент центрум. И вот этот вот центр, который находится всегда внутри самого, самой души в тайном алтаре, в святая святых души, вот этот центр, по сути дела, и его и дистанция между ним и вещью и образует некоторое другое, вертикальное или трансверсальное время, время перпендикулярное. Вот там уже и приобретает значение и различные этапы, там есть больше-меньше, там есть плотнее смысл или наоборот более разряженный смысл, более плотное ничто. Вот здесь уже возникают и градации, иерархии между центром и периферией, и располагаются структуры содержания. А в самой периферии, по которой вращается точка настоящего, там никакого, ничего самостоятельного и осмысленного нету. Там, по большому счету, радиус орбитального движения, то есть радиус вращения мгновения вокруг вечности или радиус вращения вещи вокруг своего естественного места, это единственная координата, которая имеет значение. И касается она настоящего. И совершенно неважно, в какой дуге этого цикла орбитального круга находится это настоящее. Направо, налево, вверху и внизу, это все равнозначно, потому что радиус один, настоящее одно, соответственно, и вот это настоящее всегда сопрягается, где бы оно ни располагалось на этом круге, всегда находится на одном и том же расстоянии от центра, а это только имеет значение, соответственно, никакой истории просто быть не может. Повествовать о событиях прошлого или предсказывать события будущего не имеет никакого смысла в этой картине. То есть мы не имеем шансов построить не то что современную линейную историю, мы даже представление о цикле, имеющем начало и конец, или некоторую спиралевидную структуру, или даже относительный верх и относительный низ, мы это представление составить не можем. То есть вот представление о чистом времени, как мы его писали, описывали до сегодняшней беседы, это представление платоническое, аристотелианское, греческое или ведантистское, оно никак не дает нам даже близко не то, что линейного времени, не то, что истории, но даже цикла. Вот это очень важно, потому что не имеет никакого значения в темные или светлые части орбитального кружения относится или входит точка настоящего. Настоящее и есть настоящее, и где бы это настоящее не было настоящим, оно находится по отношению к вечному на одной и той же дистанции. И, соответственно, это имеет значение, это время души имеет значение, а все остальное не имеет значения, потому что все остальные ориентиры этой орбиты относительно каких-то других инстанций, все являются относительными. Поэтому Аристотель так и настаивает на отсутствии хоры, на отсутствии возможности поместить, например, движение в некоторую независящую от самого этого движения систему координат, как представление о той материи, которая была бы чем-то, а не ничем. Собственно, неоплатоники, они приняли эту аристотельскую в значительной степени интерпретацию материи как ничто, и в большей степени, чем могли бы, например, поступить такие ранние платоники, последователи Платона, которые бы теоретически могли придать хоре, третьему началу Платона, некоторое онтологическое измерение. Сам Платон этого не делает. А платоники тоже это не делали, аристотелианцы подчеркивают, что это делать ни в коем случае не следует, и даже в этом и состоит критика Аристотелем представления о хоре как третьем начале, существующем независимо от феноменального мира. Ну, собственно говоря, это симметрическое отрицание автономии и первого мира образцов, об этом мы говорили. То есть аристотелевская феноменология исключает наличие бытия над становлением и под становлением, исключает хору как материю, в которой происходит движение, исключает мир образцов, который является независимым от самого становления. То есть есть только становление, да, у него есть центр и периферии, но одновременно и то, что находится за пределом этой периферии, и то, что находится в центре, самом не имеет самостоятельного автономного бытия, потому что центр – это центр становления. Точно так же, как периферия – это не просто периферия, это периферия становления. Отсюда учение Аристотеля о топосе, его отличие топоса от хора, потому что место вещи, место, которое занимает вещь, это не место в пространстве, а это то место, которое созидается наличием вещи в мире. То есть, собственно говоря, сам мир состоит из топосов, то есть вещей, занятых из мест. Мир состоит из мест, где находятся вещи. То есть, если мы хотим составить себе представление о мире без вещей, по Аристотелю это вообще невозможно. Никакого мира без вещей нет, потому что мир складывается из вещей и только из вещей, и эти вещи имеют определенную особенность. Эти вещи обладают местом, то есть каждая вещь имеет место, и это место не ее место. В случае всех вещей, кроме недвижимого двигателя. Так создается мир, который вращается вокруг своего центра. Этот мир не помещен нигде, этот мир не находится в структуре другого мира, потому что есть места, но нет пространства, есть топос, но нет хоры, и поэтому, когда вещь двигается, вместе с ней двигается ее место. Это очень важно, это тот факт, что это место, которое двигается вместе с вещью, не находится в каком-то другом месте, когда мы могли бы сказать, эта вещь переместилась в каком-то независящем от вещи поле. Этого поля нет, сама вещь несет с собой свое место, и это вытекает именно из представления о структуре антологии бытия как становления, как постоянного движения, и это движение не находится движением в чем-то неподвижном. Наоборот, это движение находится в структуре абсолютной подвижности, абсолютной изменчивости. То есть вместо неподвижного пространства на периферии мира, непосредственно близи к ничто или к материи, существует максимальное ускорение. То есть там происходит бешеное движение, причем движение уже утрачивающее всякое ориентир. Вот это хаотическое бурление, ничто, и создает тот контекст, в котором происходит передвижение вещей вместе со своими местами. И именно то, что движение вещей помещено в структуру движения не вещей, а в некоторое движение в чистом виде, и порождает специфическую антологию топоса у Аристотеля, в отличие от представления о хоре, пространстве, как о чем-то самостоятельном и самобытном, в чем происходит движение. Сам Платон не говорил о том, что движение происходит в пространстве, и мы как тоже разбирали, что хора у него сама постоянно движется, и она не постоянно, как кормилица, как то, что трясет стихи, это тоже некоторый кинетический процесс, это процесс подвижный, это процесс изменения. Но, тем не менее, Аристотель, предполагая возможность неправильного понимания толкования хоры, вообще избегает этой терминологии, говорит о топосе, то есть о том, что вещь несет в себе свое место. И, соответственно, вещь двигается не по отношению к месту, а вместе с местом по отношению как раз, если угодно, к мере собственного движения. То есть по отношению ко времени, а время само по себе есть отношение этого движения к вечности, к недвижимому двигателю. Таким образом, меняется вся структура представления о темпоральности, и в общем, несмотря на то, что неоплатоники или, например, индуисты, как мы видели, говорят о наличии самостоятельного и автономного вне находящегося вне становления мира вечности, это не меняет общей картины. В конце концов, ни в платонизме, ни в неоплатонизме, ни в аристотелизме, ни в адвайта-ведантизме мы не можем получить представление о линейности, об онтологии будущего или прошлого, просто потому что это как раз чистая относительность. Если время есть только стрелка, которая соединяет точку на циферблате, на внешней периферии с центром, то, соответственно, время – это стрелка, время – это не круг, время – это не вращение, а это именно радиус вращения. Вот что такое время, а не само вращение, тем более не само движение. Соответственно, часы мы получить можем, солнечные часы или часы, которые мы знаем, кроме электронных, часы визуальные, часы со стрелками. Это мы получить такую картину можем. А вот историю или онтологию будущего, или ориентированное время, время, которое движется само по себе в какой-то цели и имеет какой-то стоп, вот такого даже предпосылок этого в этой картине нет. И тут возникает следующий момент. А как тогда? В таком случае, возможно, во-первых, христианская традиция, где время, безусловно, имеет совершенно иную структуру. Как, возможно, современное время, модерна? Если мы отталкиваемся от платоновской, аристотелевской, неоплатонической и сходной с ней, как мы видим, адвайта-ведантистской картины, то как мы получаем то время, которое кажется нам привычным, самособразумеющимся и естественным? Вот здесь принципиальный вопрос. Прежде чем подойти к рассмотрению этой захватывающей темы, поворотной для нашего курса и поворотного для истории, если угодно, философии времени или поворотного для доксы и парадоксов времени, необходимо обратить на некоторое промежуточное еще внимание. То есть вот проблематику я обозначил, постарался ее описать, что между временем, как его понимал платонизм, аристотелизм, неоплатонизм или индуизм, перейти к времени, имеющему какую-то ориентацию, времени, у которого есть онтология прошлого и будущего, где о будущем и прошлом, как о двух неравновесных измерениях онтологии можно говорить в полном смысле слова, как к этому перейти, непонятно совершенно. Для этого нужны какие-то абсолютно революционные трансформации этой картины, откуда они взялись, откуда они происходят в греко-латинском, таком платоновско-аристотелевском виде, пока сразу не очевидно. И я думаю, что мы поговорим об этом в дальнейшем. У меня есть ответ, который тоже требует еще и проверки, и глубокого осмысления, но к нему мы подойдем позже. А пока, сегодня, давайте обратим внимание на саму проблематику. То есть как из времени, не имеющего ориентации принципиально, прийти к времени, имеющему ориентацию. То есть как разомкнуть это орбитальное движение. И прежде чем подойти к ответу, как разомкнуть его по-настоящему, так, чтобы рассечь окружность и выпрямить ее в отрезок, где будет начало и конец, прежде чем подойти к этому, давайте обратим внимание, что некоторые качественные зарубки на орбите движения мы можем сделать, отталкиваясь от таких, скажем, естественных наблюдений за разного рода структурой циклов. Так вот, цикл дан нам, вот это орбитальное движение, оно дано нам не так, и об этом тоже говорит Аристотель, не так, как в планетарных измерениях. То есть все планеты начиная с Луны по Аристотелю, дальше Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, они вращаются вокруг своего центра. И этот центр является всегда для каждой из этих планет одинаковым, и для планет не существует зимы и осени, лета и весны. Для планет не существует утра и вечера. Их циклы – это мерное и спокойное движение, неизменное вокруг центральной точки. В этом заключается совершенство планет. То есть планеты, они знают время, место, движение и истину, и недвижимый двигатель лучше, чем мы, люди, находящиеся на дне планетарной иерархии по Аристотелю. И поэтому планеты не знают цикла. Вот очень важно, что планетарное движение – это чистое движение, как его понимает полноценная мысль. И вот планеты демонстрируют некоторое безразличие по отношению к сезонам. К сезонам, к времени суток, к циклам. То есть планеты являются прообразом цикла, потому что их движение циклическое, но в этом циклическом движении мы не можем сказать, планета пребывает или убывает, ее больше или меньше, планета приходит к себе или удаляется от себя. Планета всегда находится на равном расстоянии от самой себя и движется мерно и неизменно. И единственное, что по-настоящему для планеты значит, это та дистанция, на которой она находится от своего естественного места. Вот это и есть главное время планеты. Далеко эта планета, далеко от себя, это планета большого объема. Близко планета маленького объема. Но вот это расстояние, то время фактически, это дистанция орбиты, от центра, вокруг которого она вращается. Вот это время планеты, это ее бытие, это ее душа в каком-то смысле, это ее персонификация. Это именно расстояние планеты от центра, вокруг которого она вращается. И эта величина неизменная, и поэтому бытие планеты, жизнь планеты является образцом для жизни. Аристотель говорил, что надо подражать планетам во всем. И Платон, предлагающий водить хороводы и осуществлять круговые движения, тоже склонялся к этому. Орбитальное время, не имеющее сезонов, не имеющее дня и ночи, а просто вращающееся постоянно вокруг своего центра, как некоторый мерный танец, который ничем не отвлекается, ничем не тревожится, ничем не нарушается. Это и есть в определенном смысле главная форма бытия времени. Но мы знаем циклы. И вот тут-то и возникает такой момент. Мы люди, находящиеся в подлунном мире. Здесь уже такой орбитальной ясности нет. И мы имеем дело с циклом, уже разделенным на определенные сектора. И каждая часть пребывания в этом секторе, она отличается от другой части. Вот так мы подходим в этом, в некотором в подвале, подлунном подвале мира, где пребывает по Аристотелю вещи уже созданные из четырех стихий, из земли, воды, воздуха и огня, в подлунном мире, близком в земном мире, цикл, планетарный цикл начинает становиться более разнообразным и более размеченным. Эта размеченность не абсолютная, но относительная, она еще не дает нам время как таковое, время еще не приобретает по-настоящему ориентации. Это все то же самое круговое время, но это круговое время уже определенным образом форматируется или структурируется неравновесными иерархическими особенностями. То есть, о чем идет речь? У Аристотеля мы имеем дело с объяснением цикла, где существует дневной цикл и годовой цикл. То есть год и день представляют собой разметки нашей земной темпоральности. То есть наша темпоральность размечается таким образом, что существует некоторая высшая точка года или дня, это полдень или летнее солнцестояние, существует нижняя точка цикла, это зимнее солнцестояние или полночь, существует, соответственно, весна и утро, и существует осень и вечер. Таким образом, время, орбитальное движение становится неравнозначным. У него появляется некоторый ориентир. Это не меняет специфику содержания настоящего, потому что настоящее всегда одно и то же и находится на одном и том же радиусе, на той одной и той же дистанции от своего центра, от вечности. Но это наш земной год, он децентрирован по отношению к вечности. Это некоторое не ровно вращающееся колесо. Это колесо, которое движется, если угодно, то лучше, то хуже. Но оставаясь на одном и том же расстоянии от своего центра, диалектика отношений разных фаз этого цикла с центром меняется. Так возникает представление о качественном различие периодов цикла. Так возникает представление о том, что отношение точки цикла, циклического времени с вечностью, может быть различным. То есть, можно представить себе четыре сезона или четыре времени суток, как некоторые формы отношений мгновения с вечностью. То есть мгновение настоящего может разделено на крест. То есть возникает крест настоящего. Настоящее полночи имеет свое отношение с центром этого креста, с вечностью. Настоящее утро и весны имеет другое, отличное от него отношение с вечностью. Настоящее лето и полдня, полуденное настоящее имеет еще свою модель отношения с вечностью. И, соответственно, настоящее осени или вечера имеет свое отношение с центром. В принципе, все расстояния одинаковые. Это расстояние между нашим циклом, нашим временем, временем Земли, земным временем и той точкой абсолютной вертикали или той оси, вокруг которой вращается наше земное время. В центре нашего земного времени стоит земная вечность. Это еще не весь мир, потому что есть центр небес, центр Венеры, центр Сатурна, центр Юпитера. Но наше земное время вращается вокруг земной, если угодно, вечности. И вот эта земная вечность, она отлична от вечности Сатурна, потому что эта вечность, в своих рассыпаясь на моменты настоящего, эти моменты настоящего иерархизируют определенным образом, чего нет в планетарных надлунных сферах, где нет точно так же нет четырех стихий, обратите внимание, четыре времени года, четыре сезона, четыре времени суток и четыре элементы, четыре стихии в космологии Аристотеля. Это тоже не случайно между собой вещи связанные. И отсутствие этих четырех стихий в надлунном мире, где существует только эфир. Одна стихия и одно время. Там не существует лето, зима, осень и весна, утро, день, вечер и ночь, они представляют собой одно и то же. Также и стихия там одна в этих надлунных мирах. Соответственно, земное время, уже уточняя, оно более циклично и более разнородно, нежели орбитальная. И хотя, по сути, эта разнородность и структура диалога, мгновение полночи, мгновение лета с вечностью, и не принципиально не меняется, это одна и та же вечность, с которой как бы вступает в диалог четыре точки настоящего, четыре точки календарного креста, но тем не менее антураж или обусловленность циклических фаз, циклических периодов меняется. Одно дело возносить полночную молитву, другое полуденную. С этим связаны, кстати, и часы, которые читают в христианской литургии, и определенные обряды, связанные с временем дня, временем суток в разных традициях, и в разные и годовые обряды, годовые фестивали, праздники. И христианский 12-ричный цикл праздников тоже является продолжением этой разметки времени, разметки года в соответствии с фазами, как и разметки дня. В принципе, во всех случаях мы имеем дело с земной вечностью или с вечностью Земли, вокруг которой, или вечностью подлунного мира, где различия между вот этими секторами гораздо более акцентированы и более контрастно, нежели в надлунном мире планет. Там время однородно, а время ближе к небесному времени, к ураническому времени, к чистому эфиру по Аристотелю. В этом в трактате о небе он пишет. А вот в подлунном мире здесь фазы этапов этой орбитальной структуры, они различны. И можно сказать, что они вписаны в некоторую иерархизацию также и топологии, то есть неких мест. То есть можно соотнести летнее или полуденное время с небесными регионами, а время равноденствий между как осеннего, так и весеннего, как вечера, так и утра, это, собственно, промежуточное время, время, в котором время и пространство, это территория людей или территория Земли, и существует еще некоторое подземное измерение, подземные области, связанные с полночью и с зимним солнцестоянием. И, соответственно, вот эти три этажа мира, которые отражены в мифологии, как мир олимпийских богов, мир людей и мир мертвых, и три главных божества у греков. Зевс, который правит над небесными богами, олимпийскими богами, Посейдон, который правит морями, и раньше он правил водой и землей, также он был богом воды и богом земли в архаических уровнях, и Гадес, третий брат, как в греческой традиции, Аид или Гадес, он правит подземным миром. Соответственно, вот эти три мира или три топоса, три качественных топоса антологии, они соответствуют структурам временного цикла. Лето и полдень связаны с олимпийским началом, утро и вечер связаны с промежуточным земным, и полночь и зима связаны соответственно с Аидом и с адом или миром мертвых. Туда мертвые уходят, и оттуда мертвые приходят. Наверху царит неизменный летний, вечный полдень, вечное лето юных богов и промежуточный мир, мир равноденствий, мир утра и вечера. Это мир баланса, постоянно меняющегося баланса между светом и тьмой. Соответственно, цикл начинает приобретать некоторые неравнозначные онтологические характеристики. То, чего нет во времени как таковом. Это в каком-то смысле время, которое разграничено циклическими фазами, не совпадающими, не тождественными фазами, это уже размеченное время. Вот тут возникает такой момент, что у движения, или хронос реон, то есть у текущего времени, возникают некоторые специфические стоянки, специфические свойства, которые превращают это чистое движение в планетарных мирах, это чистое движение в земном же мире, это чистое движение становится нечистым, становится окрашенным некоторыми свойствами. И можно сказать, что в одних случаях настоящему легко, например, проникнуть в вечность, это настоящему полдня или лета, или небесному моменту времени, небесному моменту цикла, здесь вечность открывается, а в полночь и зимой это измерение вечности скрывается. То есть, собственно говоря, расстояние между временным моментом орбиты и вечным центром остается одним и тем же. Но простота или сложность этого внутреннего движения, движения души между периферией и центром в земном мире меняется. Вот в летний период, если угодно, или в полдень, это считается легким, потому что сами небесные божества через свет, через ясное небо, они как бы протягивают людям руку, и вот настоящее пронизано лучами вечности. А зимой или там, в зимние периоды, в окрестностях ночи, в окрестностях полуночи, наоборот, вот эта связь с вечностью утрачивается. То есть так мы можем представить себе некоторую разметку текучего времени. Это текучее время становится неоднородным. И вот с точки зрения структуры времени, это не улучшение, а наоборот, в каком-то смысле ухудшение, то есть грехопадение времени. Планетарное время, оно, опускаясь ниже сферы Луны по Аристотелю, оно становится временем окрашенным, не просто светом, а некими радужными цветовыми сегментами. То есть оно подвергается дифракции, как свет подвергается дифракции на разные цвета, так и время, опускаясь ниже сферы Луны, подвергается дифракции на цикл. Время одинаковое в случае Юпитера, Венеры, Меркурия или Марса, оно становится неодинаковым временем. То есть цикл, время искажается, если угодно. И вот эти различия между летом и зимой, между весной и осенью, между утром, вечером, полднем и полночью, это результат дифракции времени. И вот тут уже, конечно, мы можем наметить первые зарубки на времени. Действительно, где мы находимся, в зиме или в лете, в весне или в осени, это во многом уже становится небезразличным по отношению к тому, вокруг чего мы находимся. То есть наше пребывание в окрашенном времени, во времени цветовом, а не просто световом, во времени дифракционном, во времени получившем некоторое онтологическое отличие, отличительные признаки, это пребывание гораздо более в каком-то смысле притягивает нас к внешним условиям и заставляет нас утрачивать вкус настоящего по отношению к вечности. То есть фактически такой неравновесность циклических фаз в подлунном мире, в годовом цикле и в дневном цикле, фактически отрывает нас от ясного созерцания вечности. Это помехи. То есть нам кажется, о, пришла весна, там надо походить где-нибудь там по берегу моря, созерцая распускающиеся деревья. И так мы забываем лето, например, жар, надо скрыться от палящего зноя, осень, пора запасать провиант на зиму. Зиму холодно, лишь бы только не умереть от холода и голода, ничего нет. И, соответственно, вот эта забота сезонов, это изменение ритмики сезона в каком-то смысле разрушает единство и прозрачность времени как света. Время души начинает расфасовываться на сезонные или суточные части и поглощаться их содержанием. Вот у французского поэта Артура Рембо в «Иллюминасьон» была очень глубокая мысль о том, что посвященное осени, кстати, одному из сезонов, о том déjà мы pourquoi regretter la disparition du soleil quand nous sommes engagés dans la découverte de la clarté éternelle. Приблизительно так, я во памяти цитирую, говорилось это так, что уже осень, le temps déjà, уже осень, но почему мы должны сожалеть о исчезновении солнца, когда мы вовлечены в открытие в вечного света. И он добавляет «loin des gens qui se meurent par les saisons» – «вдали от людей, которые умирают в сезонах». То есть вот это очень точное глубокое прозрение в сущность этого дисперсионного земного времени. «Les gens qui se meurent par les saisons» или «les gens qui meurent par les saisons». Люди, которые умирают в сезонах. То есть сезонные люди, люди, которые живут заботами весны, заботами лета, заботами осени, заботами зимы, которые погружены в эту циркуляцию, в калейдоскоп сменяющих друг друга фаз времени и заполняют этими заботами свое бытие, в отличие от призвания, о котором говорит Рембо, о призвании обнаружение вечного света. Вечного света, который не меняется в зависимости от сезонов. Вечность, свет вечности один и тот же. Он одинаков весной, осенью, зимой и летом. Он одинаков в полночь, в полдень, утром и вечером. И вот когда Рембо говорит «ну, сом ангаже», «мы ангажированы», «мы вовлечены», значит, это какие-то совсем другие люди, люди, у которых другое время, это люди души. Вот это «ну», «мы», это «мы», которые представляют собой расу души, расу времени души, которые действительно живут независимо от сезонов, вдалеке от людей, которые живут сезонами. То есть люди по отношению к этому земному времени разделяются на людей циклических и людей вечности, людей души и людей сезонных людей, людей суточных, людей, которые полностью впечатаны в эти дифракционные цветовые пятна рассеянного света и поглощены и увлечены ими. И настолько поглощены и увлечены, что они забывают смотреть на то, вокруг чего время и вращается. Они говорят: «О, весна, мы в весне». В то время, когда тех, кого Рембо называет «мы», те мы, которые ангажированы в открытие вечного света, это мы, которые и весной живут не весной, а вечностью, и летом живут вечностью, и осенью живут вечностью, и зимой живут вечностью, которые живут вокруг вечности. Вот это настоящие люди времени, которые живут тем, чем является время в его алетологическом измерении, неоплатоническом, адвайта-ведантийском, если угодно, платоническом или аристотелианском. Это очень глубокая мысль, что цикл сам по себе представляет собой некоторое размыкание равномерности времени. Еще не размыкание в полном смысле слова, но уже некоторые подходы к этому, некоторые заходы на то, чтобы наделить время различным свойством, что немыслимо, например, для мерно текущей темпоральности планет, не имеющей ни верха, ни низа, ни рая, ни ада, ни утра, ни вечера, их бытие планет, это бытие в том, планеты принадлежат той же расе, что и Рэмбо, той же расе, что и люди вечности на Земле, потому что планеты двигаются вокруг вечности, так же, как люди, призванные, мобилизованные в вечности, они двигаются вокруг вечности, а не в сезонах. И, соответственно, можно сказать так, что где бы они ни были, эти люди вечности, они всегда преданы Олимпу. И не только когда они находятся под лучами Олимпа, но и тогда, когда сезоны или структура хтонической темпоральности вовлекает их в ночь, в ад. Это как Дионис или Гермес, которые могут находиться на небе, на Олимпе, могут находиться на земле, могут находиться под землей, не утрачивая своего свойства. Вот люди дионисийского склада, люди герметики герметического склада, они везде видят отношение настоящего к вечному, то есть настоящего времени. Это люди времени. И в этом отношении они братья планет, они также двигаются не куда-то, не к весне, не к вечеру, не к полночи, не к полдню, а внутри. Они двигаются к внутреннему содержанию, двигаются к тому, что стоит в центре цикла. Но вот таким образом суточный цикл или годовой цикл уже приближает нас к представлению уже хотя бы на шаг к тому, что в дальнейшем проявит себя как время, имеющее ориентир. Потому что если мы соотнесли зиму и полночь с адом, а лето и полдень с Олимпом, совершенно очевидно, что можно говорить о некоторой телеологии движения на Олимп, или как вот Геракл, который на своем похоронном костре восходит к олимпийским божествам, завершив свои подвиги. Но он же испускается и в ад, и, соответственно, по одной из версий, тень Геракла пребывает одновременно в мире мертвых, а сам Геракл пребывает на Олимпе, то есть происходит расслоение. И в любом случае, если мы говорим о такой неравновесной структуре цикла, то можно сказать в каком-то вот в определенном контексте, в определенном смысле можно сказать, что лето или день важнее, чем ночь или вечер. И, соответственно, движение к небу или к лету, к свету важнее, чем погружение в ночь. Важнее, если мы слишком много уделяем доверия самим сезонам, если мы слишком всерьез воспринимаем эти изменения и это движение. И чем больше, и напротив, чем больше в нас божественного, чем больше в нас собственного душевного и временного, тем больше мы обращаем внимание на неизменность, тем больше мы равнодушны к смене сезонов. Мы не движемся во времени, наделяя его время или это движение. Мы не движемся во времени, наделяя это время какими-то целями, а наоборот, мы движемся к тому центру, который все менее и менее зависит от этой ориентации времени, потому что эта ориентация в любом случае, будь она на Олимп или в ад, будь она к полдню или к полночи, все равно не есть истинная телеология и истинная интеллихия нашего бытия. Наша интеллихия нашего бытия не зависит от сезонов, от фаз этого времени. Но, тем не менее, такое выделение циклов или земного времени, как в каком-то смысле подлунной аномалии, не случайно Луна является одним из древнейших календарей, благодаря чему циклу возникновения, рождения новой Луны и ее старения, вот люди измеряли месяца, месяц, даже слово месяц, это Луна, календарь был построен на месячном цикле, и, соответственно, и солнечный год, и лунный месяц, они между собой представляют собой и изменение, и измерение суток Солнцем и Луной. Вот эти формы измерения времени уже представляют собой некоторое подлунный модус бытия времени в очень искаженной по отношению к полноте онтологии времени структуре. Это очень тонкий момент, что время в подлунном мире портится. И благодаря этой порче возникает неравномерность сезонов, дифракция. То есть мы живем в земном, жить в земном времени, это значит жить в испорченном времени. Это значит жить под влиянием сезонов. Это значит утратить из виду равномерность орбитальной структуры темпоральности. То есть это жить на Земле, это уже спуститься куда-то ниже того горизонта мысли, который предопределяет структуры алитологии темпоральности, даже чистой планетарной доксы темпоральности в платонизме, аристотелианстве или индуизме. То есть мы имеем дело с испорченным временем. Соответственно, подлунное время искажено, и это искажение и привносит неравномерность в орбитальную структуру темпоральности. Это уже может служить некоторыми пролегоменами к истории, потому что тут, если зима и лето не равны друг другу, если они обретают какие-то особые зимние или летние, а, соответственно, весенние и осенние онтологические свойства, то, соответственно, наше представление о темпоральности окрашивается элементами неравновесности и самозначимости движения, что, в принципе, противоположно ориентации к вечности. То есть земная вечность находится в некотором более проблематичном отношении с земным временем, чем, например, вечность Венеры или вечность Сатурна по отношению ко времени Сатурна и времени Венеры. Это очень тонкий момент, и, в принципе, отсюда можно уже двигаться в сторону объяснения представления об истории или о структуре линейного времени, времени, имеющего некоторые ориентиры, ориентированного времени, как некого результата порчи, подлунной порчи времени. То есть неравновесность и неравномерность течения времени можно интерпретировать как результат или следствие испорченного времени. То есть там, где время портится, у времени возникают хроматические неравновесности. То есть свет разделяется на цвета, и внутри него возникают некоторые лабиринты и разделения. Фактически время начинает нести, это текущее время, начинает сталкиваться с определенными преградами на своем пути, то есть то оно течет легко, то оно течет трудно, как трудно пережить зиму и как легко существовать летом. И вот эти симметрии подъема весной и упадка осенью, полноты рассвета летом и наоборот умирание зимы, все это создает неравномерность цикла, отражающаяся в человеческой жизни, потому что человек рождается, живет и умирает, и создает предпосылки для циклической разметки темпоральности. То есть темпоральность приобретает первичную ориентацию, по крайней мере, некоторые строгие стороны времени, в некоторые определенные структурные засечки на непрерывном и не континуальном круге, по которому двигается танец мгновений или движение тел, все это получает первичную ориентацию в подлунном цикле как результат порчи времени. То есть отчасти мы в общем приблизились через цикл, через неравновесность цикла к тому, что позднее будет представлено как историческое время или время текущее вдоль определенного вектора к какой-то определенной цели. Именно неравновесность сезонов и вот это бытие по сезонам создает как циклическое время, еще именно циклическое, круглое время, но уже неравновесное, в отличие от равновесного и абсолютно равномерного, однородного планетарного времени. Это время, оно, циклическое время, является в каком-то смысле предпосылкой, возможным пролегоменом в структуру, к структурам времени исторического. Но, конечно, и отсюда перейти к полностью линейному времени чрезвычайно трудно, и это совершенно не само собой разумеется, и для того, чтобы получить по-настоящему неравновесное отношение между прошлым и будущим, здесь же тоже, даже в циклическом времени, с одной стороны, да, конечно, если мы, например, наше настоящее находится в точке весны, в точке весеннего равноденствия, то будущим будет лето, прошлым будет зима. Но это очень относительно, потому что в каком-то смысле лето прошлого года принадлежит прошлому, а зима этого же самого года принадлежит этому будущему. То есть вот на самом деле отношение будущего и прошлого в сезонном циклическом смысле, конечно, может меняться. И эта обратимость прошлого и будущего уже снимает перспективу появления из этого размеченного времени, времени линейного и уже необратимого. Здесь тоже существует глубинная проблема, мы к этой проблеме обратимся, но сегодня я бы хотел остановиться именно на этом циклическом времени, как времени, если угодно, несколько отступающим от чистоты орбитальной темпоральности, которую мы рассматривали раньше, но еще, конечно, недалеко от к того, чтобы перейти к времени разомкнутому, к времени, где будущее и прошлое по-настоящему онтологически различны. Пока в цикле онтологии прошлого и онтологии будущего еще не состоялись, не сложились, не приобрели никакого фундаментального смысла, они вписаны в некоторую уже неравновесную структуру этого испорченного подлунного земного времени, чьи отношения с земной же вечностью проблематизированы в больше, чем в надлунных структурах онтологии, но все равно еще никаких полноценных выводов о линейности мы здесь делать не можем, этой темпоральности. И единственное, что я хочу сказать, что тем не менее цикличное представление, представление о циклах мы видим и у Платона, что интересно, что вот это в каком-то смысле испорченное подлунное время, оно находит отражение в диалогах Платона, и я бы обратил в этом отношении внимание на диалог «Политик», где Платон говорит о невероятном событии изменения направления течения времени. Ну, здесь, конечно, можно сказать, что это изменение направление течения времени, такая загадочная часть из диалога «Политику» Платона, в принципе, может быть сведена к тому, к феноменам цикла, к феноменам года или феноменам суток, когда Солнце, например, двигается вначале вверх или прибывает, и день увеличивается, а потом Солнце двигается вниз, начинает клониться к закату, а день, если говорить о годовом цикле, начинает убывать. Соответственно, вот это изменение структуры времени от расцвета к увяданию, от увеличения к уменьшению, от возвышения к нисхождению, это феномен той размеченной темпоральности, той дисперсной, дифракционной, точнее, дифракционной темпоральности, о которой мы говорили, когда цикл приобретает некоторые качественные различия. Соответственно, здесь сама структура времени становится определенным образом неравномерной. И у Платона есть применение этой циклической картины суточного цикла или годового цикла к описанию больших космических лет, состоящих из множества сезонов, так же как год состоит из множества суточных кругов, так большой год состоит из множества лет, но ничего принципиально здесь не меняется. И вот тут Платон говорит, что некогда существовала эпоха Кроноса, эпоха Сатурна, если угодно, латинского бога Сатурна, эпоха Кроноса, которая была золотым веком. В эту эпоху, говорит Платон, люди рождались из земли уже взрослыми, а потом они становились все более и более юными, пока не превращались в семьи, не падали в землю, и потом опять из этой земли рождались взрослые люди. То есть время текло наоборот. Мы рождаемся из семени, потом идем в землю, в могилу, а в эпоху Сатурна люди рождались из земли, как будто вставали из могил. При этом эти люди были андрогинами, то есть у них не было пола, им и не надо было двух полов для происхождения, потому что они всходили из земли. В каком-то смысле они были настолько уверены в себе, что они стремились обеспечить себе существование, они бродили по земле свободно и гордо, занимались философией, и бог Кронос был среди них. Это та часть цикла, которая можно назвать позитивным тактом, и поскольку бог среди людей, люди не требуют для воспроизводства полов и рождаются сразу полноценными из земли, не прикладывая для этих никаких усилий. Это было счастливое человечество, и это человечество, скажем, весенне-летнего периода, периода именно большого года. Но вам летнем солнцестоянии вот этого большого года, когда могущество этих андрогинных существ, автогенетов или геогенетов, рожденных из земли, достигло чрезмерного могущества, или солнце достигло своего апогея, это точка такого глобального великого полдня и великого лета. Эти существа, люди, которые были насыщены присутствием бога Кроноса, они возомнили о себе нечто большее, чем им было позволено. Они захотели вступить в какие-то отношения или даже потеснить самих богов. И тогда произошла смена божества. Вот в этот момент между господство Кроноса закончилось, и началось господство Зевса. И время в этот момент начало течь в другую сторону. То есть люди перестали рождаться взрослыми или даже старыми и молодеть, а они стали рождаться молодыми и стареть. То есть время потекло в другом направлении, солнце стало вставать в противоположной стороне, не на востоке, а на западе. Или если оно раньше вставало на западе, то теперь оно стало вставать на востоке. Произошла перемена цикла. И вот здесь любопытно, Зевс встал на место Сатурна, но Зевс уже не был с людьми, Зевс уже не был в структуре самого космоса. Он удалился, как говорит Платон, на свой наблюдательный пункт за пределом космоса и позволил космосу существовать самому по себе. Это совсем другой цикл. Тут возникло происхождение людей от мужчины и женщины. Дети рождались маленькими, потом взрослели и потом уже шли в могилу. Меняется движение, течение времени, меняется космический такт. И, соответственно, это можно уподобить периоду, который идет после центра лета, после летнего солнцестояния, клонится к осени и к зиме. Или это послеполуденная часть цикла, которая клонится к вечеру и к полночи, если говорить о суточном цикле. И вот эта вторая половина, когда время текло в другую сторону, можно сказать, это вначале Бог двигал мир, находясь внутри него, и вот в момент критического перелома, великой катастрофы, происходит изменение ориентации времени. Бог удаляется на наблюдательный пункт, происходит переход от власти Сатурна к власти Кроноса к власти Зевса, и, соответственно, начинается другой, уже богооставленный период космической истории. Зевс еще наблюдает за космосом, но уже не принимает участия в жизни людей и космических стихий так непосредственно, как принимал участие Кронос. Дальше этот вот второй цикл, вторая фаза, она тоже делится на две части, можно сказать, на послеполуденное или вечернее время и ночное время. Вначале космос сохраняет ориентацию на Зевса, старается подражать ему, говорит Платон, и хотя он свободен и делает это по собственной воле, тем не менее он ориентируется на точку вечности, а постепенно он все больше и больше от нее удаляется, впадает в хаотическое движение, рассыпается и фактически рушится, снисходит со своей оси, как колесо слетает с своей оси. Это вот ночной период великого цикла. Но благой отец Зевс не бросает космос и заново начинает, опять происходит великая катастрофа, опять происходит изменение времени и снова начинается новый цикл Кроноса. То есть так эти космические циклы масштабируются от дневного и сезонного годового циклизма до большого года. Так возникает некоторое циклическое представление о крупных этапах истории. Но структура вся та же самая, что вначале, можно сказать, идет по усилению света, расцвет мира, природа, созревание плодов, а потом происходит эпоха второй половины цикла, осенняя эпоха. То есть вначале мир живет в весеннюю эпоху, потом в осеннюю, достигая своего пика, происходит некий поворот времени в другом направлении, как поворот, например, дня, который прекращает нарастать и начинает убывать, и потом в противоположной точке цикла, в момент полного упадка, когда космос слетает с оси, то есть полностью отрывается от вечности, тогда благое божество опять восстанавливает полноту, и начинается эпоха Кроноса, то есть происходит момент зимнего солнцестояния космических циклов и рождения нового года, новой эпохи, нового великого года, нового золотого века, и люди опять рождаются из земли, как мертвые воскресают из своих могил и уже не требуют ни брака, никаких других искусственных операций для того, чтобы рождаться или воспроизводить себя. Они становятся бессмертными, счастливыми, пока опять не пройдет большое количество времени, и снова солнце будет заходить и вставать с противоположной точки зрения, солнце восходит на западе, садится на востоке. И опять меняется цикл времени. Таким образом, мы можем масштабировать эти циклические особенности в сутках, в структуре года или в структуре большого года по Платону, и тем не менее вот эта модель будет приблизительно одинаковой. И вечность во всех этих точках одинаково. То есть и в большом годе расстояние между истинным божеством и человечеством золотого века, темного века, века Зевса, вечернего века, утреннего века, ночного, полуночного. Это расстояние везде одно и то же принципиально. То есть на структуру божества и структуру времени, структуру вечности и на структуру отношения вечности и времени, и времени эта циклическая фаза не влияет. Не предопределяет ее, не аффектирует ее. Время в каком-то смысле равномерно, но окрашено это время в хроматику этих циклических особенностей. И снова, здесь, конечно, уже вот как только мы применим эту циклическую модель к более масштабным временным таким множествам, тысячелетиям, к столетиям или к циклам предварения равноденствий, эквиноксальных, прецессионных циклов, то, конечно, здесь уже та намеченная нами линия перехода от времени онтологического, литологического ко времени линейному уже становится все более и более явной. Если летнее солнцестояние, зимнее солнцестояние, весеннее и летнее равноденствие – это важные события, но все-таки очевидно повторяющиеся, то, например, представление о великой катастрофе, когда солнце будет сходить в другом направлении, когда люди будут рождаться из земли, или наоборот, когда люди перестанут рождаться из земли и будут рождаться друг от друга, когда андрогины разделятся на два пола, или наоборот, когда произойдет воскресение мертвых уже без этого разделения на два пола. Вот это уже может стать такими событиями, которые окрасят цикл в довольно необратимые онтологические тона. То есть здесь, расширив представление об этом испорченном земном времени от небольших, относительно небольших циклов, масштабировав это время на более крупные исторические, такие космические, хронологические фигуры и объемы, мы еще больше подходим к возможности в каком-то смысле разомкнуть этот цикл. Но пока мы находимся в структуре платонизма или адвайта-ведантизма. Да, и, кстати, вот в адвайта-ведантизме тоже существует учение о манвантарах, о югах, то есть о кальпах, о неких огромных циклических промежутках времени, когда и происходит вот это колебание между полнотой и пустотой. Вначале идет юга. Вот манвантара состоит из четырех юг, как и тоже опять снова четыре. Четыре времени года, четыре части суток. Точно вначале идет золотой век, потом, как у Гесиода, сатья-юга в индуизме, потом идет трета-юга, серебряный век, потом идет двапара-юга, медный век Гесиода и, наконец, кали-юга или железный век. То есть это самые темные вещи. Называется это Кали-юга от имени Кала. А Кала – это демон времени. Мы об этом говорили. Вот именно последняя из четырех циклов становится все больше и больше временем, как и таковым. Временем, освободившимся от вечности. Это как космос у Платона в диалоге «Политик», который слетает в последнюю, четвертую часть большого единого цикла, как колесо космоса слетает с своей оси. Это и есть раскрепощенное время. Время как таковое, время текучее, которое течет уже даже не вокруг вечности, а куда-то вдаль, пытается рассеяться, удалиться от вечности. Это как раз особые онтологические условия темного века. И сами манвантары дальше, состоящие из четырех юг, складываются в две половины. Семь манвантар нисходящих и семь манвантар восходящих. И они образуют кальпу. Некий единый такой огромный супергод, сверхцикл. То есть мы имеем дело с циклическим временем, уже отмечено вот этой земной неравновесностью, вот, с дифракцией и разделением света вечности на цвета сезонов, сезоны вечности такие возникают. мы имеем дело и в греческой традиции, и в индуистской традиции, и там еще нет линейного времени, но вот в этих окрашенностях сезона, в введении фаз или периодов цикла, среднего, маленького или большого, неважно какого, мы уже видим некоторую возможность привнести в структуру времени некоторую неравновесность. Это еще не прошлое и будущее, это еще танец настоящего, это еще не история. Здесь в циклическом времени нет истории, но уже есть неравновесность. То есть, например, жить в весеннем цикле – это одно, жить в осеннем цикле – это другое. Принадлежать эпохе Золотого века, рождаться из земли – это одно, рождаться от родителей, двух родителей – это другое. Или даже жить в первой половине эпохи Зевса по диалогу политик Платона, когда Зевс еще пристально наблюдает своего наблюдательного пункта за миром, а мир и космос стремится следовать его указанием, это одно, это вечность нам как бы предлагается в этот момент, нам, а ее протягивает вечность, а другое дело жить в эпоху, когда космос сходит с ума, отрывается от своего, от своей оси, когда время начинает восстание против вечности, хаос, тьма, материя вторгается в космический порядок и заставляет Бога просто отвернуться от космоса, пока ситуация не станет совсем критической. И жить в этой ситуации, где вечность в каком-то смысле запрещена, вечность упразднена, время поднимает восстание против него, это уже другое. И можно сказать, что между этими циклами существует некоторое онтологическое неравновесие, в отличие от спокойного и мирного движения вне всяких критических состояний в судьбе планеты Венера или планеты Юпитер, планеты Сатурн, планеты Марс. Планеты дают нам представление о том, чем является время в своей алитологической сущности. Это равномерным движением вокруг собственной вечности, не затронутой никакими четырехчастными структурализациями. Вот это тоже очень важно. Это время, которому надо подражать, время, которое надо проживать. Это планетарное время. И не случайно Рембо называет расу поэтов, расу таких, как он, солнечных творцов, теми, кто погружены в обнаружение, открытие вечного света, как и планеты. Вот это образец планетарной жизни, это образец для философской жизни на Земле, но это дается вопреки буйству фаз, буйству периодов, буйству веков, буйству циклов, где те или иные сезоны мира, сезоны космоса разной масштабности, от суток до великого прецессионного цикла, в определенном смысле затемняют структуры алитологического времени, пытаясь изменить его структуру и наделить то, что происходит на периферии, неким самостоятельным значением. Хотя на самом деле значением обладает не то, что происходит на периферии, а то, что происходит на периферии, соотносится с тем, что всегда существует вечно, неизменно существует в вечности. То есть таким образом введение циклического элемента, а его мы встречаем уже и в подлунном времени Аристотеля, и в представлении о больших циклах у Платона, с которыми, кстати, Платон связывает деградацию политических систем от солнечной божественной монархии к постыдной, грязной, демонической, такой материальной, подлой, пошлой, абсолютно неистинной демократии и, хуже того, тирании. Вот, собственно, деградация политических систем по Платону тоже следует за этим нисходящей волной цикла. Ну и, соответственно, наоборот, любое здоровое общество или пробужденная мысль Это эпоха и время монархии, время империи, время Золотого века. А эпоха упадка, эпоха деградации, это эпоха демократии, либерализма и построения общества снизу, исходя из материальных интересов, что является признаком деградации конца цикла, за которым должен следовать новый период, новый весенний монархии. Монархия – это весна, демократия – это зима. И самое худшее, как Платон говорит, самый худший продукт демократии – это тирания, которая уже представляет собой предпоследнее дыхание старого периода. Тирания – это конец деградации политического, связанного с деградацией космической фазы. Здесь мы подошли через проблему цикла к возможности маркирования текущего времени иначе, нежели непосредственное соотношение с вечностью. Но еще, тем не менее, линейного времени мы отсюда вывести никак не можем. Нечто созвучное, уже отдаленно напоминающее линейное время перед нами забрежило в этих, особенно в больших циклах, когда мы масштабировали по земную темпоральность такой подлунной порчи, мы масштабировали вместе с Платоном на большие прецессионные циклы, но это еще не история. Хотя уже в каком-то смысле, особенно в этом рассказе из диалога «Политик» о времени Кроноса и времени Зевса и об обращении времени вспять в этих двух точках цикла, когда переход от полноты от подъема к спуску и от спуска к подъему, уже вот эти моменты перемены времени, когда время начинает течь в обратном направлении, вот эти моменты уже такой циклических, периодических колебаний, как маятника, здесь уже фигура маятника, то, конечно, что-то такое напоминающее отдаленно историю, неравновесность уже становится более различимым. По крайней мере, мы можем сказать, что вот если мы живем в цикле Зевса, например, то будущее для нас, такое самое будущее, будущее именно события, это момент воскресения мертвых и будущий век, который придет, когда этот век закончится. То есть здесь прошлое в каком-то смысле это то же самое райское существование, предшествующего нашему пребыванию самим по себе за пределом Золотого века Кроноса. То есть вот здесь и прошлое, и будущее приобретают некоторые качественные содержания, чего нет, например, в судьбе, в темпоральности планет в надлунном мире. Но здесь вот эта темпоральность начинает маркироваться некоторыми качественными характеристиками, и в больших циклах в каком-то смысле мы приближаемся уже довольно существенно к тому линейному времени, где можно говорить впервые в некотором приближении об онтологии будущего и прошлого. И в большом цикле можно сказать, что время Зевса, например, течет от времени Кроноса к времени Кроноса. Но если мы бы говорили другое, пожалуй, неправильно, потому что нельзя говорить, что время Кроноса течет к времени Зевса, и тем более от времени Зевса. Вот время Кроноса как раз не течет никуда, оно больше напоминает именно вечность, а время Зевса больше напоминает наоборот, именно время, и именно даже в каком-то смысле историческое время. То есть это время Зевса, в отличие от времени Кроноса, оно больше, вот эта половина цикла, разомкнутая половина цикла, уже отдаленно напоминает нам время, ну, историческое или время эсхатологическое, время, которое растянуто между раем и воскресением мертвых, с которым мы имеем дело в христианской традиции. Однако перейти от диалога политик или от представление о четырех югах или учение о кальпах, о манвантарах индуизма непосредственно к христианству и к линейному времени, с которым мы имеем дело, просто невозможно. Никаких внутренних предпосылок для этого нет. Для того, чтобы это произошло, нужно вторжение нового фактора. Нужна новая темпоральность, новая метафизика времени, которая из этого контекста, как бы мы ни рассматривали циклы, само по себе не вытекает. И вот именно достигнув этой поворотной точки в нашем лекционном курсе, мы подошли уже вплотную, что нам нужно что-то еще. Что как бы мы ни двигались между платонизмом, индуизмом, привлекая Аристотеля или неоплатоников, нам все равно чего-то не хватает. Из этого никак представление о линейном времени не возникает, хотя учение о циклах отдаленно позволяет разметить то пространство, в котором идейное пространство, пространство концептуальное, ту топологию, в которой линейное время и может быть вписано в религиозном контексте, в контексте религиозной эсхатологии. Но явно чего-то не хватает, явно не хватает нового, совершенно радикально нового метафизического представления о структуре времени, которое нигде ни в индуизме, ни в эллинской философии не присутствует. Соответственно, мы подвесим эту проблематику вот в таком состоянии, в котором она сейчас у нас находится, и в следующей беседе совершим метафизический скачок в сторону истории, в сторону линейного времени, в сторону размыкания этого орбитального течения. Для этого нам потребуется совершенно иная метафизическая картина, о чем мы и будем с вами говорить в дальнейшем. Всего доброго.